«Знаю я вашу братью», — рявкнул Тес. «Рвал на части шакалов, гиен и прочих мелких тварей. Ты с ними одного поля ягода, тощая бестия, тоже наверняка падаль жрешь. Думаешь, умнее тебя на свете нет? Да только мне твои все хитрости известны наперечет. Поболтай, почеши языком напоследок, скоро тебе конец, и смерть твоя будет не из легких, можешь мне поверить». «Нет», — коротко отрезала уха. Пара злобных глаз уставилась на лисицу. «Почему это нет? Я сказал, ты умрешь». Но уха молчала. Сердце ее колотилось где-то в горле, и все же она с невозмутимым видом, лежа на крыше беседки, выжидала, не придет ли ей на помощь спасительный случай. «Если она погибнет, детеныши погибнут тоже». Эта ужасающая мысль пересиливала в душе лисицы тревогу за собственную жизнь. «Хоть бы малейший шанс!» — молила она. «Хоть бы малейший!» Враги молчали, поедая друг друга глазами. Меж тем наступила глубокая ночь. Пролетела сова, бросила взгляд на оцепеневших противников и скрылась за кронами деревьев. Свет в доме начал гаснуть, люди укладывались спать. Постепенно весь дом потонул в темноте, и лишь в одном окне на первом этаже по-прежнему светился огонь. «Странно, что это за свет такой. Неужели он до утра не погаснет?» — рассеянно заметила уха, надеясь отвлечь внимание пса. Но Сейбра головы не повернул. «Ой, хозяин!» — проскрежетал он. «В своем кабинете сидит за столом до утра, хотя это не твое дело, лисье отродье!» И вновь в воздухе повисло молчание. Вдруг уха осенила идея. Она встала и принялась скулить на луну. Резкий, пронзительный, душераздирающий звук прорезал тишину. «Заткнись!» — зарычал пес. «Воплями ты себе не поможешь!» Но лисица продолжала подвывать и скулить, прежде чем пес успел вновь открыть рот. Со стороны дома раздался человеческий лай. Заслышав голос своего повелителя, пес, подчиняясь неодолимому инстинкту, повернул голову. В то же мгновение уха соскочила на землю и бросилась наутек, зигзагами пересекая подстриженные лужайки. Риджбек, спохватившись, устремился в погоню. В два скачка нагнал лисицу и едва не схватил, но ей удалось увернуться. Миновав лужайку, она скрылась в высоких травах. Хотя преследователь был очень силен, лисица сумела от него оторваться. Она петляла в зарослях, перепрыгивала через все препятствия, которые ему приходилось огибать. Так они домчались до ограды. Уха собрала всю свою ловкость, вскочила на стену и спрыгнула по другую сторону. Но это пес был не способен. «Мы еще встретимся!» — долетел до нее его голос, дрожащий от бешенства. «Попомни мое слово, сука облезлая! Я до тебя доберусь! Попробую, крепкий ли у тебя череп!» Не обращая внимания на собачьи вопли, которые доносились до нее все глуше, лисица бросилась к своим драгоценным чадам. Не помня себя от тревоги, она протиснулась в окно и оказалась в сарае.